В аварию попал, дурак старый. Я ему еще когда говорил, хватит, мол. У него и так орденов и денег. Нет, уперся, поеду еще раз. Поехал. И приехал в гробе цинковом. И мать вся поломанная. Богатые? Выше крыши. Сейчас-то попроелись, а раньше-то... А чего ж ты такой обтерханный? А чего я? При чем здесь? Они сами по себе, я сам. Я у них сроду не брал. Я сам. Еще пацаном был. Вдруг отец чего-то разорался. Мой хлеб, он жрешь. Сдуру завелся. А мне как раз учиться надоело. Работать пошел. Асфальт с бабами на самотеке клал. А потом на стройку. Где клал? На самотеке. Место такое в Москве. А Васька говорит, тебя мать кормит. Я удивилась еще. Правильно, мать. Я ей, как отец, помер, все деньги отдаю. А когда в море плавал, переводил. И в министерстве, и так, на шабашках когда. Мне-то зачем? Потеряю только. Пропью, хотел сказать. Ну и это, замялся Глеб. Уговорил, рассмеялась Зинка. Дари джинсы. Только они мне длинные будут. Завернете по-модному. Вам красиво, ноги стройные. Да уж, красиво. Зинка оправила юбку. На старости лет джинсы. Сколько мне лет, знаешь? Вы тогда говорили, я забыл. Зинка откинулась назад под лампу, чтоб Глеб лучше смог ее рассмотреть. Руки она отставила назад в стороны, ладони утонули в сене. Нагруженные тяжестью Зинкиного тела, незагорелыми местами они до упора выгибались вперед. Белая кожа на суставах натянулась, готовая порваться. Глебу показалось, что Зинке так неудобно и больно. Он открыл рот, быстрее сказать 35, но перевел взгляд на лицо и закрыл рот. Зинка прикрыла глаза и улыбалась, ожидая ответа. Больно ей не было. Лицо было обыкновенным, ровным, и веки в веснушках. «Веснушки», — сказал Глеб. «Да, вся конопатая, пока солнцем не забьет». Глеб перевел взгляд на ее шею. В узенькой, незагорелой морщинке поперек шеи лежал шнурочек, свалявшийся степной пыли. Он послюнил палец и провел по черной морщинке. «Ты чего?» – встрепенула Зинка, открыв глаза. «Пыль!» – Глеб посмотрел на свой палец и показал Зинке. 40? 36! – отчеканила Зинка и потрогала шею. «Степь! А тебе сколько?» 38. «А я думала 50. Что ж тебя Васька не кормит?» «Я всегда такой, как Бог сбросил. Курить стал, похудел». «Глеб, не зови ты меня на «вы». Фамильяриться со старшими теперь ненавижу и гнушаюсь всяким фанфаронством». Зинка открыла рот от изумления. «Чего?» «Да это я так, из книги одной, хорошей». «Все же вы начальство». «Начальство», — передразнила она. «Сижу с тобой ночью в коровнике, сына бросила. Ты, кроме шабашника, кто по специальности?» «По физике я». «Учитель?» «Нет, так, физик. Мы вместе с Васькой учились». «А у меня Глеб Хахаль был», — думая про свое, по складам произнесла Зинка. И, заметив, как внимательно Глеб слушает, весело продолжила. «Продал, паразит. Я ведь в другом совхозе работала, а он директор, а у него жена. А ей сказали добрые люди, меня чуть из партии не поперли, а он и не заступился». «Почему?» «Потому», — Глеб нагнулся в сено, заковырялся в рюкзаке. «Ты чего?» «Да вот», — он вытянул из рюкзака джинсы. «Постирать хотел, вроде грязные». Он протянул Зинке джинсы. «Нате». «Ой!» — вскочила Зинка. «Мать твою! Прошу прощения! Отвернись-ка. Славка приедет, сдерет. Ну уж хрен-то, не отдам. Ну-ка. Глеб обернулся. Зинка с удовольствием огладила себя по бедрам. Скажи хоть, как они называются по науке. Ли. Славка приедет, так и скажу. Ли. Пусть завидуют. Эх, зеркала нет. А у тебя дети есть? Вроде есть. Ниночка на манер дочки. Твоя? Не то чтобы, но вроде. Я ее, Ниночку, от смерти спас. У ней мать тоже, как вы, Зина, Зинаида Львовна. У нее муж бестолковый. Она уже с ним развелась почти. А он возьми, да и наследи напоследок. Как наследи? Где? Ну, забеременела она, в смысле. А аборт делать не пожелала. А время родить пришло. Говорит, не буду. И в роддом не пошла. Дома родила по секрету, с подружкой. Подружка звонит. Приезжай, Глеб. Зине плохо, помирает. Можно сказать, почти. Я туда. Зина родила уже и плачет. Не буду, плачет, кормить ее. Не хочу. Не надо мне ее. Я ей тогда... Обеих вас в тюрьму посажу, как убийц запланированных. Сейчас в милицию побегу и посажу вас, как свидетель смерти. Одно вам скажу и другое. Или я в милицию бегу вас сажать, или вы девочку грудью покормите временно, а я за врачом. Согласились, сучки. А теперь как выпьет, плачет. Спасибо, мол. Глеб замолчал. Зинка сидела на соломе и внимательно смотрела на него. «Чего это я все про свое? Это все пустое. Ля-ля-ля, бу-бу-бу, мол. Вот у вас действительно жизнь хлопотная. Прорабам не женское дело». «Не женское», — вздохнул, покорно согласилась Зинка. «А чего делать? Если б не ребята, посижила бы себе в конторе. 130, чем плохо?» Она вздохнула. «Вот выучатся. Все в контору». Зинка зевнула. «Идти надо, а не хочется. Хорошо у тебя здесь?» Она чуть капризно шлепнула по сену руками. «Не пойду никуда». Над Зинкой сквозь обрешетку, недопокрытую шифером, светились звезды. «Зинаида Анатольевна!» Глеб сидел возле зарытой в сено Зинки. Он накидал на нее поверх одеяла все, что было своего, и зябкой суетился в одной рубашке. «Сейчас, сейчас!» – забормотала она и глубже зарылась в сено. «Зинаида Анатольевна!» – еще раз прошептал он и, удивившись своему шепоту, перешел на нормальный голос. «Зина! Зиночка!» «5 минут еще! Сейчас!» – она зашевелилась, высунула из сена взлохмаченную голову. «Господи, холодно-то!» Выудила из тряпья Глебову рубашку, накинула. «Холодно!» «Я это, вот, покушать приготовил». «Кто ж по утрам шашлык ест? Чего трясешься-то? Одень!» Она кинула ему свитер. «Ой, на кого же я похожа? Мятая вся!» Зинка сокрушенно покачала головой. «Домой надо и на планерку не опоздать. Сколько сейчас?» 6, полагаю, временно». «Дай бог, Сашка не проснулся», — Зинка засуетилась. «Он мне рассказал, как вас чуть не побили. Кофта где-то была. Вот она». «Ага», — подтвердил Глеб. «Саня нам помог. Не он, а гребли бы». «Это, Зин, я чего? С тобой хочу остаться. Как ты к этому?» «Чего?» — Зинка изумленно вытаращилась на него и вдруг спокойно, будто давно ждала этого вопроса, спросила. «А родня?» «А чего родня? Сестра? Ей плевать. Да она и головой больная, чтоб мнение свое иметь. А мать? Мама дура. Ей все не по ней. Если не желаешь, другое дело». «Ладно, нет у меня. До свидания, Глебушка. Временно». «Женщина какая положительная», — подумал Глеб. Он залез на Зинкино теплое место и, как всегда в пустых моментах, потянулся за куревом. Пачка была пустая. Глеб кинул ее и, достав из кармана пуговицы, стал подбирать Сайгаку глаза. Он долго возился с пуговицами, потом ему надоело, и он взял голубые. Светало. Глеб примерил Сайгаку второй глаз, когда в проеме показался Билов. «Курить дай!» – сказал Глеб. Билов протянул ему сигареты. «Тебя еще не украли!» В коровнике появился Васька. «Надо же! Пахать-то собираешься или так хорош?» «Да встал, можно сказать, уже!» – проворчал Глеб. «Вонищу развел!» – поморщился Билов. «И этот туда же!» – проворчал Глеб, завозился, пряча голову в сено, и рассыпал пуговицы. «Пуговицы? Откуда?» – Васька наморщил лоб. «Мощный орей ее посетил и таинственно с нею сопрягся», – пророкотал Билов. «Ты что, никак прорабшу убрал?» – Васька присвистнул. «Неважно», – Глеб отвернулся. «Ты это, ты работать затевай!»